94. Матерь Агни-йоги. Все силы тьмы напрягаются в страшном усилии удержаться хотя бы путем разрушения тверди земной. Нельзя ждать облегчения, пока прошлые причины не исчерпают энергии своих.